ужасом обнаружила в новом жилище сквозняки и, проклиная себя за малодушие, бросилась лично конопатить окна в комнате дочери. Несмотря на все усилия, она так и не смогла добиться того, чтобы ветер не проникал в дом, и буквально возненавидела врача, склонившего ее к безрассудному переезду. Через два дня, попытавшись договориться с хозяевами виллы Любик о возвращении назад, она встретила категорический отказ. Приближалось лето, и цены на жилье неукротимо лезли вверх. Видимо, за это время кто-то предложил более высокую плату, и сделка была совершена. Обратного пути не было, и Эрнестина Федоровна со своими больными оказалась самой неподходящей для этого лачуги. Теперь Эрнестина Федоровна более настороженно относилась ко всему совершаемому доктором Шнайдером. Заметила, что он едва умеет выслушивать больных, делая это совершенно поверхностно. Она была убеждена, что его аускультации не могли ввести его в курс дела. Следовательно, его диагнозы и рекомендации казались ей в высшей степени сомнительными. Она настояла на том, чтобы было сделано химическое исследование выделяемых при кашле Мари мокрот. Заключение оказалось самым неутешительным. Ткани легкого значительно поражены, и болезнь вступает в свою заключительную стадию. В отчаянии она телеграфировала в Миран доктору Тапенье с просьбой приехать и получила ответную телеграмму с сообщением, что он уже выезжает в Рейхенхалл из Бодгина. 3 июня утром Тапенье был у постели Мари и обследовал ее. Всегда взъерошенный и колючий, он на этот раз казался растерянным и смущенным, но говорил с прежней прямотой. «Ничем, ничем не могу утешить. Истощение увеличилось, лихорадка усилилась, все плохие симптомы слишком очевидны. Попытаюсь остановить развитие болезни, но ручаться за успех не могу. Задержусь на пару дней у вас, пригляжусь повнимательнее, оставлю рецепты, а все остальное в воле Всевышнего». Следом за Тапенье приехал и Хаусман, встревоженный печальными известиями о положении полюбившейся ему кротостью и смирением пациентки из России. Кроме того, узнав, что Мари работала сестрой милосердия у знаменитого петербургского врача Боткина, он считал своим долгом оказать ей как коллеге особое внимание. Приезд этого добродушного и веселого человека несколько развлек Мари, и она оказалась более оживленной и послушной. Покорно ела из рук Хаусмана бульон, пила лекарства и с удовольствием слушала веселые рассказы доктора, которыми он пытался ее развлечь. Ночью у постели Мари почти бессменно дежурила Эрнестина Федоровна. Это был ее пост, который добровольно она ни за что не хотела оставить. С ужасом смотрела она, как во сне вскрикивала и бессвязно что-то шептала дочь, как сотрясала ее лихорадочной дрожью. Она укутывала иссохшее тело дочери, которая теперь без затруднений, словно ребенка, могла поднять на руки даже горничная, успокаивала, как когда-то в детстве, поглаживанием и плакала. С каждым днем все более и более очевидным становилось, что эти вот нерадостные дни – последние, которые они проводят вместе на земле. В своих ночных молитвах она просила Господа уже не об исцелении, которое теперь было невозможно, а об избавлении бедной малышки, как она именовала в эти минуты общения со Всевышним, дочь, от страданий, Она уже не осмеливалась просить у Господа больше, чем эту милость. Но молитвы, видимо, не были услышаны тем, кому адресовались. Мари продолжала страдать, и редкий час забывалась во сне. Тапинье, который, вопреки первоначальным намерениям, задержался на целую неделю, действительно смог остановить лихорадку и прекратить кашель. Но на смену этой беде тут же пришла другая. Мари стала задыхаться. Эти приступы, очень похожие на астматические, продолжались почти непрерывно и, кажется, убили в больной последние надежды на выздоровление. Она догадалась, что ее состояние безнадежно, и все больше и больше в короткие перерывы расслабления, которые предоставляла ей болезнь, вспоминала вслух о каких-то давних, внешне малозначительных событиях. Она рассказывала Эрнестине Федоровне, как еще ребенком пряталась от нее в Овстовском саду и не откликалась на ее голос, хотя была совсем рядом, за кустами роз. Потом вдруг принуждала вспомнить о вышивке, которую подарила Анне на день ее рождения. Признавалась, как тайком от отца во время прогулки на острова в Петербурге ела мороженое. Однажды она печально сказала: «Только сейчас я поняла, что такое быть живой».